Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 сентября. Агафон Огуменник. В церковном календаре в этот день отмечается память мученика Агафонника Никомедийского, жившего во время правления императора Максимиана 3-4 века. Есть в народном календаре дни, сами по себе ничем особенно не примечательные. К ним, наверное, и Агафона можно было отнести, если бы не беспокойная ночь, ему предшествующая. А как, скажите, не тревожиться, когда лешие, побросав веренные им лесные угодья, начинали вдруг буквально атаковать близлежащие деревеньки, приводя в замешательство и ярость все местное население. Многие столь бесцеремонный лихой налет связывали с желанием леших над соломкой потешиться, перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Знают, мол, лесные хозяева, что скоро зима их в снежные избы загонит. Вот и бесчинствуют напоследок, раскидывая снопы, рассыпая зерно и пуская по ветру солому. Поэтому хозяева выходили в дозор, караулить свои припасы. Собираясь в ночь, мужики надевали тулуп наизнанку, мехом вверх, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Этой кочергой вокруг гумна очерчивали круг и садились внутрь него. Говорили, что в этом случае леший не сможет подойти к гумну. А ведь в народных преданиях леший – это лесной дух, главная задача которого – следить, чтобы никто не принес вреда его хозяйству. Соответственно, леший относится и к людям, добрым да разумным, которые зря ветки не заломят и звери не убьют, помогает выйти из леса быстрой и короткой тропой, а злых – заставляет плутать кругами, а может и в самую чащу завести. Говорили, что с виду леший напоминает человека, может принять облик знакомого, родственника. Но если внимательно приглядеться, его можно опознать. На лешем почти всегда красный кушак. Левая пола кафтана запахнута на правую, а обувь перепутана с правой ноги на левую. Новгородцы же уверяли, что леший большую частью является стариком в белой одежде и в белой большой шляпе, никогда не подпоясанным. Всегда, когда садится, закидывает левую ногу на правую. Орловский леший – пучеглазый, с густыми бровями, длинной зеленой бородой. Волосы на голове ниже плеч и длиннее, чем у попов. Бровей и ресниц у лешего нет. И только одно ухо, левое. Местные говаривали, носится леший по своим лесам, как угорелый, быстро, едва соследимо и всегда без шапки, часто с огромной дубиной в руках. В народном календаре лешему отводится несколько примечательных дней. Агафон Огуменник – один из них. В одном из календарей особым днем считалось, например, 27 сентября, когда лешие перегоняют по лесу зверье. Попадаться на пути такому каравану смертельно опасно. А вот 17 октября на Ерофея лешие с лесом расстаются. Крестьяне говорили, что в этот день лесной дух проваливается под землю, где зимует до весны, но перед этим вслазь беснуется, кричит, хохочет, ломает деревья. В любой из праздников, связанных с лешим, в лес было ходить нежелательно. В этот день, как и в предыдущий, примечали. Если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще 4 недели. Здравия и здравомыслия вам, славяне! Братья месяцы.